Эпилог. Прошло несколько лет. Сашка довольно потянулся и вздохнул. «Ох, Анюта, как же у вас тут хорошо!» «Переезжай!» — улыбнулась в ответ. «Дом нашей тетушки так и пустует!» «Да я бы рад, но ты же знаешь, у меня работа, а потом Кольку надо 3 раза в неделю возить на хоккей, Алинку в школу, Танюшку в садик». А Маша категорически не хочет жить в деревне, закончила я за брата. Он, как всегда, скривился и кивнул, потому что спорить было бесполезно. Любимая супруга Сашки рассматривала поселок только в качестве места приехать на недельку подышать свежим воздухом и никак иначе. Я смотрела на нее и видела себя. Ведь еще недавно мне тоже казалось, что в отдаленном поселке можно умереть от скуки. Но все совсем не так. Теперь у меня был любимый муж, сынишка, его точная копия. А не так давно у нас родилась дочка. Мои детки, как и их отец, были лисами. Но это и не удивительно. Максим сразу предупредил, что так и будет. Моя жизнь изменилась до неузнаваемости, но зато я просыпалась и засыпала с улыбкой на лице. Мое счастье было полным и абсолютно безграничным. «Попался, шалопай!» — Сашка подхватил моего сына на руки. «Слушай, какой он все-таки рыжий!» — засмеялся брат, рассматривая конопатого, рыжеволосого мальчугана. «Леша просто любит солнышко!» Улыбнулась я, взлохматив на макушке волосы сына. «В следующий раз приеду, пойдем на рыбалку». Сашка поцеловал его в щеку. «Правда, племяш?» «Не пойдете», — качнула головой. «Рыбы там нет и не было. Да и вообще», — снизив тон, прошептала. «Поговаривают, что там подземные ключи. Вода какая-то жутко нехорошая». Недавно приезжала целая комиссия, все обследовали и вынесли вердикт. Запрещено купание, ловля рыбы, ну и остальное. Ох, брат качнул головой. Ничего себе. Да, едва не рассмеявшись, согласилась я с ним. На самом деле байку об озере пустил сам Максим, еще задолго до нашего знакомства. Он же оплатил выводы комиссии, посчитав, что нечего посторонним бродить около межмирового прохода. Кстати, он работал весьма странно. Для людей он обычно был закрыт. Но иногда переход все-таки срабатывал. Но те, кто попадал в сказочный мир, обязательно становились парами кому-то из лис. Так что в том мире проживало несколько смешанных семей, таких как я и Максим. Ладно, мне пора. Сашка опустил на землю Лёшку. «Жду вас в гости». «Скоро приедем», — заверила в ответ. Брат крепко обнял меня, а потом сел в машину, и вскоре его автомобиль скрылся за деревьями. «Анюта!» Обернувшись, увидела Максима с малышкой на руках. Наташенька морщилась, хмурилась и была явно всем недовольна. «Проснулась или разбудил?» Пристально посмотрела на супруга. «Нечаянно», — вздохнул муж. «Эх, папка наш!» — взяла девочку на руки. «Совсем не бережет сон дочки?» «Анюта, мне пора. Ты же знаешь, сегодня Марика наконец-то станет женой достойного лиса. Я очень рада за нее. Передай ей мои самые искренние пожелания. Много лет назад, когда Марика убежала, она заплутала и попала в капкан охотников. В тот день лисица сильно пострадала, и Максим едва успел ее спасти. На восстановление потребовалось много времени. Незаметно мы подружились и теперь поддерживали приятельские отношения. «Может, пойдем вместе?» – предложил Макс. «Нет», – покачала головой. «Вот вырастут дети, тогда отправимся в твой мир. Но не сейчас». Когда родились наши малыши, я твердо решила, что ходить через воду туда-сюда весьма опасно. И посчитала, что пока дети не вырастут и не научатся плавать, В озере им делать нечего. Конечно, Макс возмущался, но я смогла его убедить. Лисьим наукам он обучал сына в моем мире и с нетерпением ждал, когда малышня подрастет. Ну, я пошел. Иди. Максим обнял меня за талию и прижал к себе. Люблю, прошептал он. Люблю, повторила ему я, и это было правдой. Никогда не верила в чудеса, но тем не менее они случаются. Теперь я это точно знаю. Все началось с того, что, получив в наследство домик в деревне, я отправилась его смотреть, и в один миг вся моя жизнь превратилась в пушистую рыжую сказку.